Я хотел возразить, мол, не имею права производить разборку скафандра Гранит М самостоятельно. И тут появились они, мои ненаглядные инструктора, Глаголев, Лучников, Гурам Зугдиди и, конечно, Булгарин. Станислав Сергеевич красовался новенькой звездой КАП-3 меж двух просветов на нагрудном погоне. А ведь был каплей совсем недавно. Их всех я уже видел после возвращения из ссылки в Тремезянском поясе, но как-то очень на бегу. Во время службы в ИОН под тяжкой дланью товарища Иванова было не разгуляться. Так что я извлек на свет Божий самую радушную улыбку из моего арсенала. Приятно, черт возьми. Все служат, все живы, все здоровы. — Не обращай внимания, Андрюха, — сказал Станислав Сергеевич. — Ага, это Синкин просто в очередной завязке, — подтвердил Борис Лучников. — Слушай, он зверь просто, а не человек. Вот что трезво сделает, а? Гурам Зугдиди, как обычно, говорил звер, трезвост и слющий. Причем, по-моему, специально. — Я тебе, Гурамчик, сейчас в лоб закачу. Не смотри, что старый человек, — отозвался Семен, чья задница вызывающе торчала из кокпита. — Я лучше тебе стакан налью, — сказал Глаголев, подошедший последним. — А то, ну, в самом деле, невозможно с тобой общаться. — Вот и не общайся. Симкин слегка приподнялся над бортом и долго посмотрел меж раскоряченных ляжек. — Давай мы тебя разденем, Андрюха. Техников один черт не дозовешься. Это Булгарин такой добрый. — Спасибо, Станислав Сергеевич, я с радостью. — Да брось ты. Я теперь для тебя слава, если вне строя. Булгарин протянул мне ладонь, лишь немного отличавшуюся размерами от моей летной перчатки. Пока меня распаковывали, Гурам сокрушался. — Ну что за служба такая, скажите, парни? — Что, воевать надоело, Гурамчик? — съязвил Синкин, все еще возившийся в кабинете. «Зачем обижаешь, а? Воевать я учился?» Зугдиди темпераментно метнул на палубу ножной сегмент моего скафандра. «А вот то, что у нас ГАП пол войны туды-сюды гоняет, я такому не учился, это дурдом!» И он постучал себя по смуглому лбу. «Да брось, Гурам!» Глаголев освободил меня от кирасы, и мы всем хором принялись упаковывать скафандр в рундук. «Какая тебе разница? ГАП пошлешь, летит. Главком тоже летит. Эй, слющий, ты не понимаешь. Вот мы до войны катали Румянцева черт знает куда. Война начались, а опять катали. И вот пойду я в увольнительную, встречу девушку. Что я ей скажу? Слющий, красивая, давай гулять вместе. Я только что с Вилита. Меня убить могли. Мне нежности не хватает. Мне ласки не хватает. — Не, не скажу. — Почему? — Правильно. Подписка потому что, а не разглашений. — Почему? — подумал я. — Говори своей девушке, что хочешь, но общими словами. Однако я не стал перебивать Зугдиди, который тем временем продолжал. — А если главком приказывает, все можно. — А если ГАП, это не службе выходит, а дурдом. — Ладно. Перспективный клиент психучреждения. Оборвал его нечуткий Булгарин. Через 15 минут обед. Потопали в трапезную. Потопали. Старые, тысячу раз исхоженные коридоры Дзуйха. Как дома, черт возьми. И как же я давно не был дома. А так подумать, что для меня дом? Казарма в СВКА? Каюты на бесчисленных звездолетах? Общага в городе полковников? Кубрик на Глечерном. Хотя у меня же есть квартира, планета Цандер, город Кастель-Рохас. Квартира, которую мне завещал покойный Сантуш. Цела ли она? Что вообще с куполами Кастель-Рохас после зажигательного бенефиса клонов в системе Лукреции? Что поделывает тамошнее отребье под оккупационной пятой? Клоны не альгвасилы. Эти церемониться не станут. Одноглазый Боакира. Черномундирные эрмандадовцы. Хотя с эрмандадой все ясно. Я сам своими руками отправил в действующую армию коменданта сектора Ахилла Мария де... Как там его зовут? Сам вручил ему повестку о мобилизации. Согревает, здорово согревает меня эта мысль. Что в самом деле интересно? Как сложилась судьба Салмана Дельпина и доктора Скальпеля? Они же слиняли тогда с копий Шварцвальда, при моем прямом попустительстве. Куда девалась эта парочка? Направление ровно одно — в Центральные миры, не в Конкордию же. Логично предположить, что в Синапский пояс, где глаза закона не такие зоркие, где вряд ли станут устраивать проверку ДНК двум респектабельным гражданам. Потому что до войны поток переселенцев в те края был ох как широк. Льготы там всякие, низкие налоги. Вот будет смеху, если их обоих мобилизовали. Годы-то у них подходящие. За обедом Гурам не дал скучать, непрерывно выспрашивая о моей личной жизни. «Слющий, Андрей, скажи, у тебя есть девушка, а?» Гурам занимался дефрагментацией куска панированной рыбы. Свободной от вилки рукой он гладил черный ус, а черный глаз так и впивался в мою понурую личность. Надо ли говорить, что при таком вопросе я против воли загрустил? «Вэй, неужели невеста? Ты же такой еще молодой совсем!» «Отстань от парня, Гурам!» «А в самом деле?» «Ты что, дурак, жениться собрался в 23 года?» Все эти реплики подали одновременно Лучников, Глаголев и Булгарин. Слава, конечно, так-то мне отличился и в этот раз. «Да, есть! Есть у меня невеста!» — воскликнул я, бросив вилку на стол. «Слушай, какая она, а?» — спросил Зугдиди. «Ну, брюнетка». «Нет, коллеги, в самом деле, что за допрос?» — заступился Лучников, но Гурама уже несло. Он мечтательно закатил глаза. «Вай, брюнетка! Прям волосы такие черный-черный, да?» «Ну да. Какие еще брюнетки бывают?» Я начал одолевать рыбу. «И глаза черный?» «Карие, ореховые такие», — подсказал ваш покорный слуга, чуя, что теперь не отстанет. «Ореховые? Ну ты скажи, высокая такая, стройная, да?» Старшие товарищи аж есть перестали. Всем вдруг стало интересно, даже Бориса Лучникова. До среднего роста, 168-170, моя рука отрезала воздух на указанной высоте. Очень стройная. «Ай, что делает, а? Маленькая такая, прям как статуэточка. Ай, что она делает, а? А попка маленькая тоже, да?» «Ну, хватит. Тут уж Булгарин не выдержал. Я сейчас тебе в лоб дам вместо Симкина за такие вопросы. Вот это видал?» Кулак Станислава Сергеевича размером примерно в 2/3 головы Гурама убедительно повис над столом. «Зачем обижаешь, Слава? Чего я такого сказал?» Личному составу авиакрыла проследовать в инструктажную вдруг прорычала трансляция, заставив всю многоглавую летунскую стаю заоборачиваться. Стук вилок прекратился вместе с гомоном разговоров. Начало инструктажа по общему распорядку в 15:30. «Надо закругляться», — констатировал Глаголев. И мы закруглились. На закуску порадовала наша холодная и негостеприимная планета, вплывавшая в обзорные иллюминаторы. Хоть и мелкие они, но зрелище впечатляло. Дневное полушарие в курчавых грядах облаков, а за терминатором высокие голубоватые пики северного сияния, зыбкие и прекрасные, как мир во всем мире. В инструктажной за нас крепко взялся руководитель полетов, капитан второго ранга Аполлон Феоктистович Шелестов, которого все за глаза величали, само собой, Шелестом. При таком экстерьере назвать человека Аполлоном могли родители с очень богатой фантазией. Невысокий, кривоногий, с длиннющими руками, низким покатым лбом, Шелест напоминал неандертальца из школьного учебника, но никак не Аполлона. Может быть, хотели, чтобы из пухлого младенца вышел античный бог? Но не вышел. Но офицером он был хватким. У капитана Кайманова другие не задерживались. Нас ждала усиленная боевая учеба. Из-за перегрузки авианосца требовалось филигранно отработать все взлетно-посадочные операции, чтобы в боевой обстановке не случилось какой-нибудь катастрофической накладки. Отработка выхода в космос по тревоге, развертывание для атаки, возвращение на борт — все строго на время. Тяжело в учении, легко в бою. Строгий контроль. У меня в экипаже лентяев нет. Пока командование прикидывало, как половчее обрушить на супостата тяжелый молот стратегического наступления, из нас выжимали все соки. Шелест разработал схему вывода авиакрыла и принялся испытывать ее на практике. Нетривиальная задача развертывания при перегрузе несущего вымпела. Полетная палуба забита. Доступ к катапультам затруднен. Обслуживание в штатном режиме невозможно. Значит, будем справляться за счет улучшения методики. Улучшенная методика, по мнению КАП-2, заключалась в задалбывании последовательности действий в область бессознательных рефлексов, от мозжечка до копчика, до потери волнового движения подопытных. «Ну, блин, ну, Андрюха!» — сказал Оршев на третий день. «Мы только что вернулись из космоса. Космоса, авианосца, космоса, авианосца, обратно космоса, и так 14 часов подряд». «Так круто, не было даже в академии», — ответил я, валясь в койку, как был, не снимая ботинок. «Сколько у тебя медалей?» «Две медали и орден. Ваш покорный слуга был скорее мертв, чем жив. За наотар, отвага и слава третьей степени». «Вот, орденоносец. И у меня отвага. Оршев тоже валялся, а его рука с выставленным пальцем обвинительно указала на подволок. Огоняют хуже, чем кадетов». «Хочу мороженого», — внезапно сказал я. Даже для самого себя внезапно. «Чего?» — не понял Веня. «Мороженого». «А я выспаться». Рука упала вдоль хладного оршевского тела. «Это после войны. Или на том свете. Я сделал попытку выйти в вертикаль. Неудачно. А вот дудочки. Пойду сейчас, дам в рыло Шелестову, и закатают меня на губу недели на две. Вот я там отосплюсь. И вот такую ряжку наем». Веня показал руками предполагаемый размер ряжки. «Заврыло Шелестова тебя не на губу закатают, а под трибунал, с расстрельной перспективой, между прочим. Бунт на корабле в боевых условиях, статья 107.11, от 10 лет до вышки, на память процитировал я». Оршев помолчал, потом со скрежетом повернулся на бок, чтобы лучше меня видеть. «Толку-то, Андрюха? Так на склоны ухлопают, а так свои. Только свои, быстро и сразу, а клоны хрен его знает». «Ты чего, Вениамин?» Голос у него был нехороший, надломленный какой-то. С таким голосом военные способны на безрассудство. «Ты чего, рехнулся, что ли?» «Нет, он потер виски. Или да, черт его знает. Если уже нет разницы, кто именно выпишет тебе пропуск к апостолу Петру, свои или враги, это плохо. Это очень плохо. Это получается на грани человек, или даже за ней». «Веня, брат, послушай, я тебе друг?» «Друг, без вопросов». «А Колян Самохвальский?» «Ну...» Оршев подергал свой отросший русый чуб. «Тоже?» «Пока был жив, думал, что так, приятель. А как погиб, понимаю, друг. А Терновой, которого у тебя на глазах спалили?» «Ваня Терновой, наш сокурсник, был ведомым Оршева и погиб при прорыве на Грозный, когда мы на Андромедах подвозили ракеты для субмарин ПКО. Причем нехорошо погиб. Ожоги 90% тела. Дюрандель дотянул до трех святителей. Ваню перевели в госпиталь, где он и скончался, оставаясь почти неделю в полном сознании. Почти неделя в личном аду, на тяжелых болеутоляющих, потому что аппаратура, управляемой комой, ему не досталась. Говорили, когда отпускал наркоз, Терновой орал так, что звукоизоляция не справлялась. Словом, вопрос ниже пояса, в самое яблочко. Или сорвется сейчас Вениамин, или нет. «Ты к чему клонишь?» Оршев резко сел на койке. «Я тоже сел. На всякий случай». Я к тому клоню, Веня, что если меня вот так же сожгут, ведь могут? Запросто. Ты как, сумеешь на себя в зеркало смотреть, если в трюме отсидишься? А в твой дюрандаль посадят желторотого из этих, из стюардесс. И вот его сожгут точно, вместо тебя, здоровенного тренированного лба. Глазки Венечки располагались теперь строго напротив моих, и они сверкали, что и требовалось. «Говнюк ты, Румянцев!» — сказал он после внушительной паузы и снова лег. «Говнюк!» — согласился я. А ночью нас по тревоге швырнули обратно в космос, отрабатывать прикрытие собственного авианосца. По возвращении я думал, что прописать Шелесту по Хэре, пожалуй, не самая плохая идейка. Через неделю такой жизни я вообще перестал думать. Некогда. Опять-таки, что и требовалось. 25 мая мы принимали участие в грандиозных общефлотских маневрах на орбите многострадальной С-801-7. Сперва была учебная драка на орбите. Европейцы, японцы и все прочие выступали за условного противника. После драки мы все вместе разыграли высадку на поверхность 5 дивизий. Давили очаги сопротивления, прикрывали высадку, обеспечивали развертывание. В разгар праздника нас накрыли настоящие, совсем не условные клоны. Сразу 5 ракетных мониторов отстрелялись паириками. Как водится, с такой дистанции, что партия перехвата поспела лишь к расходящемуся солитону Бруно Левашова. Мониторы уже нырнули в экс-матрицу, гады. 2 фрегата в безвозврате прямо на космодроме. В 3-й бронетанковые потери. Их приголубило в чистом поле. Скандал, короче говоря. 1 июня поступил приказ на перебазирование Цзуйха. И ни одного его. Армада звездолетов выдвигалась в некую точку пространства, чьи координаты до сих пор не переданы огласке. Тогда была секретность, а теперь... Кому нужна та точка пустого космоса теперь?